Они расстались у подъезда, и Мила поднялась в квартиру. «Мила, а что это за юноша тебя провожал? Я видела в окно», — спросила Лидия. «Это юноша из больницы. Я прав, Мила? Принёс блокноты? Я хочу знать, с кем моя дочь провела весь день, да ещё и после бессонной ночи». «Мама, всё хорошо, не волнуйся. Нет, папа, блокноты не принёс». «Нет, ну как не волноваться? Кто он?» «Его зовут Саша. Он закончил пединститут. С сентября он будет учиться в аспирантуре. Он уже и работает». «И где работает?» «В этом же институте, мама». «Лида, ну что ты пристала к дочке? Я видел этого парня. Очень приличный молодой человек». «Мила, а кто его родители?» «Мамочка, он живёт с мамой. Отец давно умер, они оба были врачами». «Почему были? Мать что, не работает?» «Нет, она больна». «Господи, чем?» «У неё слабые лёгкие. Им пришлось из городской квартиры переехать в домик у моря. Ей там легче дышать». «Надеюсь, это не заразное? Нам только этого не хватало». «Лида, прекрати. Ты переходишь всякие границы». «Почему перехожу?» «Мила только-только стала лучше себя чувствовать. Сердце реже беспокоит». «Мама, не волнуйся, это не заразное. Это у неё на нервной почве после смерти мужа». «Хорошо, поверю. Надеюсь, он достойный молодой человек и не заморочит тебе голову. Сколько ему лет?» «Скоро 23». «Ты не забывай, что через 3 месяца ты уедешь в Москву учиться, и никакие серьёзные отношения тебе не нужны», — не унималась Лидия. «Мама, отец прав. Не трогай меня, я ничего не знаю». «То есть как это не знаю? К тебе через неделю приедет специалист по риторике, наш южный говор исправлять, и жить будет у нас, пока мы с отцом на гастролях будем», — недовольным тоном сказала Лидия. «Папа, а почему я не знаю?» Час назад позвонил Якушев из Москвы, договорился с одной дамой, говорит, хороший специалист, она согласилась приехать. «Хотел с тобой поговорить, поздравить с премьерой, такое отношение ценить надо, а ты с каким-то Сашей гуляешь». «Он не какой-то, мама. Слышишь, он очень хороший и добрый». «Ну хорошо, хорошо, милая, прости. Я погорячилась. Иди отдыхай, на тебе лица нет». «Спокойной ночи», — сказала Мила и ушла в свою комнату. «Артур, нам только этого не хватало. Как ты думаешь, она влюбилась в этого Сашу?» «Очень похоже». «И что делать?» «Нет, этого допустить нельзя. А как же карьера актрисы и наш переезд в Москву не за горами?» «Ты, главное, не запрещай ей с ним видеться. Она сама разберётся. Всё обойдётся, ты же знаешь, она у нас не влюбчивая». «Да, действительно, ты прав. Впереди такая яркая жизнь, может быть, у неё. Я как актриса могу ей только позавидовать. А как мать? Как мать, желаю ей любви». Милочке не спалось. Прошло всего полчаса после того, как они расстались с Сашей, а она уже скучала по нему. Всё её существо вновь стремилось к нему. Ей хотелось опять слышать его голос, видеть его лицо, смотреть ему в глаза и ощущать его запах. Всё, что он говорил, как двигался, как смотрел, было до боли родным и близким. Если бы не эта постоянная боль, она могла бы назвать себя абсолютно счастливым человеком. Почему ей так больно даже в те моменты, когда она испытывает необыкновенные силы нежность к нему? «Мне как будто нож в душу вонзили, и медленно проворачивают его там», — подумала Мила и заплакала. «Эти постоянные слёзы. Нет мне спасения. Я завтра его увижу, скорее бы. Он сказал, что мы пойдём в кино. Я не хочу в кино. Мне не нужны цветы. Я не хочу ничего, что может отнять у нас время. Время. Время и он. Вот всё, что мне нужно». Саша вернулся домой, взял мотоцикл и отправился на гору Олимп. Так отец называл высокий обрыв у моря, куда приходил отдохнуть после тяжёлых операций в клинике и куда однажды привёл и сына. Новые чувства, с которыми он жил вот уже целый месяц, не давали ему покоя. Предстоял тяжёлый разговор с матерью. Как ей всё объяснить? Как ей рассказать то, что с ним произошло, и не расстроить без того её слабое здоровье? С Ольгой получилось жестоко, но зато честно. И с мамой надо честно. Он уже понимал, что Мила — это его жизнь, воздух, судьба, если можно так сказать. Ради неё он готов на всё — работать, творить, совершать подвиги, страдать, стать богом, дьяволом. Жизнь без неё не в радость. Мать должна понять, она ведь любила отца, да ещё как любила. Она поймёт. Разве можно было предположить, что между людьми могут существовать такие чувства, такая близость, такое взаимопонимание, такая нежность, такой внутренний контакт? Это какое-то чудо, и он в это чудо посвящен, ему дано это познать. Отец, услышь меня. Я так счастлив. Моя девушка — чудо. Мы с ней одна вселенная и целый мир. Я знаю, ты слышишь меня. Мне нужна только она и время. Время с ней. Время для нее. Они стали встречаться почти каждый день. Саша приступил к работе на кафедре и освобождался не раньше 4 часов дня. Встречались они в 5, и весь вечер до 10 принадлежал только им. «Мила, мы сегодня идем в кино? Или ты хочешь в кафе? А может, погуляем в парке? Кино отнимет у нас время. Не хочу в кино, не хочу в кафе. И, пожалуйста, прошу тебя, не покупай мне цветы. Ты тратишь на их поиски то время, которое мы можем провести вместе. Но мне хочется тебя чем-то порадовать. Ты всегда немного грустная. Почему? Скажи, я пойму. Ты ходил в детский садик? Да, конечно. Я хочу его увидеть. Если это тебя порадует, то вперед, а потом покажу школу, где я учился. Хочешь? Хочу. И школу, и садик, и институт. А какое твое любимое место в городе? Оно за городом. Я туда езжу на мотоцикле. У тебя есть мотоцикл? А это не опасно? Опасно. Но я не очень на нем гоняю. Все-таки у меня мама. А теперь у меня есть ты. Теперь я буду еще более осторожен. А ты меня покатаешь? Хочешь? Тогда завтра я за тобой заеду и поедем за город. Нет, не завтра. Через неделю, когда родители уедут на гастроли. А сейчас в детский сад. А твой садик ты мне покажешь? Я не ходила. Моим садиком были больницы. Ну что же, будем смотреть больницы. За неделю они посетили все, что было связано с ними в их жизни до встречи друг с другом. Мила теперь могла представить, как мама ведет маленького Сашу за ручку в садик, и этот садик вызывал у нее море нежности. Они побывали в последнем школьном классе Саши, и она дотронулась до парты, за которой он сидел. Парта стояла у окна, и вся была освещена солнечными лучами. На кафедру в институт ей пришлось прийти во время рабочего дня, и Саша познакомил ее с такими же аспирантами, как он сам. «Познакомьтесь, пожалуйста. Это моя девушка Мила». Ей было очень приятно слышать, что он назвал ее своей девушкой, а не просто Милой. В ее школе Саша захотел увидеть не только последний класс, в котором она занималась, но и сцену, где иногда проходили школьные спектакли, в которых она принимала участие. Им удалось проникнуть на территорию всех больниц, в которых Мила лежала в детстве, и даже прогуляться по их больничным паркам. Когда же Саша не мог прийти или по работе, или из-за проблем со здоровьем его мамы, Милочка запиралась в своей комнате и не выходила весь день. Она не хотела, чтобы родители видели ее заплаканные глаза и всю ту боль, которую она испытывала от разлуки с Сашей. Артур Вениаминович и Лидия собирались на гастроли и постоянно проводили весь день в театре. Мила решила отложить разговор с мамой до ее возвращения. Через неделю родители уехали, а к ним в дом, как они и обещали, приехала женщина из Москвы, специалист по риторике. Жанна Андреевна, дама лет 40, стройная, элегантная, одетая по последней московской моде, установила строгий распорядок дня для себя и Милы и неукоснительно ему следовала. С утра она пила кофе, затем на балконе делала гимнастику, после чего шла в душ, а затем на море, купаться и загорать. Занятия начинались в 12 часов дня и длились до 3 часов, после двухчасового перерыва, во время которого Жанна Андреевна отдыхала и обедала тем, что утром готовила для них обеих Мила, она возобновляла уроки. «Жанна Андреевна, а мы не могли бы начинать немного раньше?» — спросила Мила, когда поняла, что встречи с Сашей придется сократить. «Я не могу не воспользоваться столь потрясающей возможностью, какая мне представилась. В кавычках, конечно. Меня выдернули из Москвы, где у меня масса работы с известными людьми. Я согласилась только при условии, что буду и отдыхать, и работать. У вас ужасное море. Теплое и грязное. У нас прекрасное море. И это не грязь, а водоросли. Я все знаю. Пришлось прочитать. В нем много йода. Все равно это не то, к чему я привыкла». «А к чему вы привыкли?» — спросила Мила. «Я каждое лето езжу или в Ялту, или в Гагры. Вот там настоящее море. А вы еще где-нибудь были? В другой стране, я имею в виду. Боже, Мила, ну как ты произносишь букву «Г»? И не растягивай слова, пожалуйста. Я своих решений не меняю. С 12 до 6 у нас занятия, чтобы была дома. О других странах мы поговорим позже. Во время каждого занятия Жанна Андреевна давала Миле понять, что у нее абсолютно неправильное произношение, что в Москве от нее все будут просто шарахаться и относиться как к человеку второго сорта. «Вы, южанки, красивы только до того момента, как начинаете говорить, и это не только мое мнение». Миле же наоборот. Казалось, что дикция ее московской учительницы просто ужасна. «Жанна Андреевна, знаете, как я воспринимаю ваш московский говор?» «Знаю, что не очень приятно, так же, как и я твой». «Вы говорите очень быстро, акаете, буква «Г» придает грубость вашей речи. Но тебе придется этому научиться, если хочешь играть на сцене в Москве». «Почему вы разговариваете со мной так высокомерно? В Москве так все разговаривают друг с другом или только с провинциалами?» «Во-первых, я не разговариваю с тобой высокомерно. Я разговариваю с тобой по-взрослому. Во-вторых, я учитель, а ты ученица. И в-третьих, в Москве люди абсолютно другие, и тебе придется к этому привыкнуть». «Чем же они другие? Они быстрее взрослеют, чем вы». «Почему? Разве там другая жизнь или другой климат?» — сказала Мила не без иронии. «Климат другой, конечно, но не в нем дело. Мы другие, потому что жизнь в столице более суровая, чем в провинции. Мы менее открыты, чем вы. Быть взрослым в твоем городе — это обзавестись семьей, детьми, постоянной работой, ответственностью и с возрастом болезнями. А в Москве разве не так? Быть взрослым в Москве — это держать в узде свои желания, свои мечты, надежды и чувства, очень много работать и ничему не удивляться. И это взросление может произойти и в 18 лет, и в 15, и даже раньше. О болезнях надо забыть и стараться не стареть». «Но почему? Или ради чего?» «Ради того, чтобы добиться успеха в жизни, ради высокого положения в обществе, ради власти, ради того, чтобы выделиться из толпы». «А почему?» «Да потому что в Москве больше возможностей, больше соблазнов и огромное количество людей. Вы здесь все знаете друг друга, а в большом городе легко затеряться и очень сложно сделать так, чтобы тебя заметили и оценили». «И вы от этого счастливы?» «Мы довольны. Счастье — это мгновение, оно быстро проходит. А быть довольным своей жизнью — это на всю жизнь. Прости за тавтологию». «А как же талант, искусство? Как с этим в Москве?» «В Москве круг талантливых людей узок, и попасть в него очень сложно. Нужны большие связи, нужно везение огромное. Тебе повезло, например». «Я не считаю, что мне повезло. Везет только Иванушкам-дурачкам, которые на печи лежат, а им манна с небес сыплется. Я много работаю, и отец, и мама много работают в театре. А еще я точно знаю, что не стремлюсь к такой жизни, о которой вы говорите. Быть довольным карьерой, положением в обществе и находиться в узком круге — это что, жизнь на Олимпе? Сами боги спускались с Олимпа к нам, смертным, потому что полюбили кого-то из нас. И только тогда они были счастливы». «Как ты сказала? Жизнь на Олимпе?» «Да, именно к этому мы и стремимся. А к чему стремишься ты, Мила?» «Я не стремлюсь. Я просто живу. Живу и хочу стать актрисой. Но такой актрисой, чтобы после моих спектаклей люди становились счастливее и добрее. Если у меня не получится стать такой, то хочу быть просто нужной человеку, которому буду нужна и я. Да, я стремлюсь. К счастью, а не к довольствию». «Какие громкие слова. Ты потрясающе некомпетентна в жизни». «Возможно. Только я не собираюсь посвящать свою жизнь стремлению попасть на Олимп». «Тем не менее, мы именно этим сейчас и занимаемся», — с сарказмом сказала педагог. После трехчасовых занятий Жанна Андреевна шла отдыхать, как и было ею заведено, а Мила садилась учить скороговорки или стихи, или слушать пластинки с правильным произношением классического русского языка. С 5 до 6 проверялся пройденный материал, делались достаточно жесткие замечания, а затем Милу отпускали, и она бежала навстречу с Сашей. Так проходил каждый день, кроме воскресенья. Этот день Жанна Андреевна проводила на море до самого вечера. Заниматься Миле было очень интересно. Ей начинало нравиться московское произношение. Она стала понимать из постоянных разговоров и споров с Жанной Андреевной, насколько жизнь в столице отличается от жизни в провинции. «Ваша жизнь в Москве как шторм на море», — говорила Мила. «А ваш городок напоминает тихую гавань», — отвечала Жанна Андреевна. «Но шторм приносит массу разрушений, в нем тяжело выжить, а тихая гавань может превратиться в болото. Не боишься, что затянет?» «Нет, не боюсь. У нас тоже кипят страсти, но только не за место под солнцем во что бы то ни стало. Мы просто хотим быть счастливыми». «Да, я уже слышала, в служении другому человеку». «Да, кстати, хочу тебя порадовать. Сегодня ты разговариваешь гораздо лучше, чем неделю назад. Завтра я весь день на море, а ты отдыхай и о занятиях постарайся не думать». «Спасибо вам. Тогда я пошла. Меня уже нет», — крикнула Мила с порога и моментально забыла о занятиях и о Жанне Андреевне. Ее ждал Саша, и это было главным в ее жизни. Если во время занятий Мила старалась сосредоточиться и как можно меньше думать о нем, то после занятий мысли моментально возвращались к нему. Боль с новой силой давала о себе знать. Единственным утешением было то, что он ее уже ждет у подъезда, что они через 2 минуты увидятся и целых 3 часа проведут вместе.